Из рассказа о моем пути наверх станет ясно, как получается человек-полуфабрикат. Но, внимание, господин премьер, полностью сформировавшиеся личности, те, что проучились 12 лет в школе и 3 года в университете и носят элегантные костюмы, поступают на работу в компании и всю жизнь выполняют приказы начальства. А предприниматели появляются на свет из бесформенной, необожженной глины. Лучше всего основные сведения обо мне – место рождения, рост, вес, выявленные сексуальные отклонения – представил плакат, полицейский плакат. Ну, сознаюсь, не такой уж я малоизвестный бангалорский предприниматель, каким отрекомендовался. Года 3 назад, как раз когда я попал в ряды национальной элиты, подавшись в бизнесмены, плакат с моим портретом украшал собой каждое почтовое отделение, каждую железнодорожную станцию, каждый полицейский участок в этой стране. Очень многие полюбовались тогда моей физиономией и узнали имя. Бумажной копии у меня нет, зато я отсканировал картинку и данные на свой ноутбук. Замечательный, серебристый Макинтош, который я заказал онлайн в Сингапуре и который взаправду работает как мечта. И если вы обождете секундочку, я открою файл и зачитаю вам. Но сперва два слова о самом плакате. Он попался мне на глаза на вокзале в Хайдарабаде по дороге из Дели в Бангалор. Я тогда путешествовал с одним лишь красным портфелем, только очень тяжелым. Целый год плакат хранился у меня в кабинете, в ящике вот этого самого письменного стола, господин Дзябао. И в один прекрасный день уборщик перекладывал вещи и чуть было на него не наткнулся. Я не сентиментален, господин премьер. Сентиментальность не для предпринимателей. Я уничтожил плакат с легким сердцем, правда, сохранил цифровую копию, пригласил человека, и тот быстренько научил меня обращаться со сканером, часа так за два. Мы индейцы, доки во всем, что касается технологий. А я человек действий, сэр. И вот на экране передо мной текст. Просим о содействии в розысках пропавшего без вести. Настоящим извещаем широкие круги о том, что изображенный на фото человек Балрам Халваи, он же Мунна, сын Викрама Халваи, рикши, разыскивается для дачи показаний. Возраст 25 лет, цвет кожи смуглый, лицо овальное, рост примерно 5 футов 4 дюйма, телосложение худощавое, щуплое. Ну, теперь, сэр, эти приметы не во всем соответствуют моей внешности. Правда, лицо у меня сейчас смуглое. Я подумываю об отбеливающих кремах, которые в наши дни любого индейца могут преобразить в западника. Ну, а в остальном мой словесный портрет устарел. Жизнь в Бангалоре полна удовольствий, господин Дзябао. Обильная пища, пиво, ночные клубы, какое уж там щуплое телосложение. Толстяк с большим животом, это будет точнее. Однако начнем, господин Дзябао, ночь коротка. Перво-наперво объясню, почему у меня двойное имя. Балрам Халваи, он же Мунна. Понимаете, когда я пришел в школу в первый раз, учитель выстроил всех мальчиков в шеренгу и велел по одному подходить к его столу, а сам записывал наш журнал. Я ему сказал свое имя, он глаза вытаращил. Мунна? Такого имени нет. Правильно, это слово означает мальчик. Но меня только так и зовут, сэр, говорю. Я не врал, у меня не было имени. Как тебя называет мама? Она очень болеет, сэр, лежит в постели, да кровью плюет, не до меня ей. А отец? Он рикша, сэр, не до меня ему. Бабушка у тебя есть? Тетки, дядья? У них своих дел хватает. Учитель отвернулся от меня, сплюнул. Красная от паана слюна разбрызгалась по полу класса и облизал губы. Паан или бетель — жевательная смесь, возбуждающая нервную систему, из листьев перца, бетель, орехов, кусочков фруктов и извести. «Значит, мне придется дать тебе имя, так ведь?» — он пригладил волосы. «Назовем тебя Рам. Погоди, один Рам в классе уже вроде есть, пойдет путаница. Нарекаю тебя Балрам. Знаешь, кто он был такой?» «Нет, сэр. Он был на побегушках у бога Кришны. Знаешь, как меня зовут?» «Нет, сэр». Он рассмеялся. «Кришна». Дома я сообщил отцу, что учитель дал мне новое имя, отец только плечами пожал. Ну, если ему хочется, будем называть тебя так. И я стал Балрамом. А со временем у меня появилось и третье имя. Ну, до этого мы еще дойдем. Как назвать место, где люди не дают своим детям имен? А ведь у него есть название. Как сообщает плакат, Подозреваемый родился в деревне Лаксмангарх, что, как все порядочные бангалорские истории, мой рассказ начинается далеко от Бангалора. Я родился и вырос во мраке, хоть сейчас и живу в свете. Под мраком, господин премьер, я имею в виду вовсе не время суток, не ночь. Чуть ли не треть страны занимают плодородные земли. Там рисовые и пшеничные поля перемежаются прудами, густо заросшими лотосами и водяными лилиями, а в прудах нежатся буйволы и неторопливо жуют эти самые лотосы и лилии. Те, кто живет на этих землях, называют их мраком. Поймите, ваше превосходительство, Индия — это две страны в одной. Страна света и страна мрака. Океан несет в Индию свет. На морском побережье другая жизнь. А река несет в Индию мрак, черная река. О какой черной реке я говорю? Какая река несет смерть, чьи берега густо покрывает черный, липкий, вездесущий ил, что душит, глушит и проглатывает все и вся? Речь идет о реке Ганг, реке Матушки, священном ведическом потоке, реке просветления, что защищает всех нас, что разрывает цепочки рождения и реинкарнации. Всюду, где течет Ганг, простираются земли мрака. Не верьте официальным лицам, они все вывернут наизнанку. Премьер-министр будет заговаривать вам зубы насчет Ганга, дескать, это река освобождения, и сотни американских туристов каждый год приезжают в Хардвар и Бенарес и фотографируют голых аскетов садху. Хардвар – важнейший туристический центр штата Уттаракханд, одно из четырех мест проведения всеиндийского фестиваля Кумбхамела. В окрестностях Хардвара располагается ряд священных для индуистов храмов. В 25 километрах от Хардвара находится Ришикеш, считающийся столицей йоги. Бенарес, Варанаси, главный город одноименной области в северо-западной Индии, имеющий для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков. Самый священный город индуизма и средоточие браминской учености. Вас еще, пожалуй, будут уговаривать погрузиться в воды реки. Не вздумайте, господин Дзябау, держитесь подальше от Ганга. В этих водах полно нечистот, гнилой соломы, разложившейся дохлятины, не говоря уже о семи видах промышленных стоков. Теперь-то, сэр, я знаю про Ганг все. А когда мне было лет 6 или 7 или 8, в моей деревне никто точно не знает своего возраста, меня привезли в Святая Святых, город Бенарес. Помню, как я спускался к реке по ступенькам, вырубленным в крутом берегу. Я шел в самом хвосте похоронной процессии, а впереди несли мертвое тело моей матери. Возглавляла шествие Кусум, моя бабушка, старая проныра. На радостях она всегда так живо потирала руки, словно чистила имбирь. Такая у нее была привычка. Зубов у бабушки не осталось совсем, но это ей было даже к лицу. Улыбка делалась хитрая-хитрая. У нас в доме Кусум была самая главная и держала сыновей и невесток в страхе. Отец и мой брат Кишан шли за ней, поддерживали спереди носилки из тростника, на которых лежало тело, а следом шагали мои дядья Мунну, Джайрам, Дивьярам и Умеш, ухватившись за носилки сзади. Тело матери было с головы до пят увернуто в шафранный шелковый покров, засыпано лепестками роз и цветками жасмина. Роскошное одеяние, ей бы такое при жизни. Похороны были такие пышные, что мне вдруг стало ясно, в какой бедности она жила. Родных как будто совесть мучила. Мои тетушки Рабриша, Лени, Малини, Улту, Джейдеви и Ручи вертелись вокруг и подгоняли меня. Я шел самым последним, размахивал руками и выкликал нараспев: «В имени Шивы истина!» Позади остались многочисленные храмы, были вознесены молитвы многочисленным богам, и вот мы на месте, меж красным храмом Ханумана и гимнастическим залом под открытым небом, где три качка толкали ржавые штанги.